Первая ночь прошла почти спокойно. Людей не было, а песцы подходили не ближе, чем на сотню метров. Но с ростом их количества увеличивалась смелость. Я выстрелил в их сторону единственный раз под утро, чтоб лечь и поспать часа два. Но проспал четыре, и когда выглянул из палатки, около трех десятков песцов сидело по краю вскрыши, будто стая бродячих собак. От ружейного дуплета мелкой дробью они разбежались, чтоб через четверть часа собраться вновь, но уже в удвоенном составе. Патронов было всего один патронтаж, много не настреляешь. Поэтому я взял лопату и сначала часа полтора разгонял текучую, как ртуть, стаю. Потом завел бульдозер и поставил его рядом с тушей мамонта. Гул двигателя отпугивал животных. Но все равно держались они на расстоянии в 30 шагов и постепенно смелели. Между тем сель из раскопа все тек и тек. Мамонт вытаивал, несмотря на брезент. А накрыть от солнца весь раскоп было нечем. К тому же трещавший бульдозер создавал вибрацию. Помогал растеплению грунта и сам медленно погружался в грязь. Я надеялся, что на третьи сутки ученые прилетят обязательно. Поэтому надо день простоять, до ночи продержаться. К тому же вечером приехал начальник экспедиции, привез продуктов, радиостанцию, 200 патронов и сказал, что все в порядке. Завтра высылает вертолет за учеными и уже запросил большой военный транспорт, чтобы взять мамонта на подвеску и доставить в Хатангу, где должен быть специальный грузовой самолет с запасом жидкого азота. Напоследок попросил отмыть тушу, чтобы перед учеными не ударить в грязь лицом, и уехал. Я считал, что никто в экспедиции о находке не знает. Тем более начальник предупредил, чтоб все осталось в тайне. Однако информация каким-то образом вылезла наружу. Скорее всего, через радиста, отправлявшего радиограмму. И ночью на берег пришли несколько наших и питерских геологов. Они много спрашивали о мамонте, и я не мог отказать им, взяв с них обещание о полном молчании. Они помогали таскать с речки воду и мыть мамонта, после чего сфотографировались возле него, попросили разрешения выщипнуть по маленькой прядке шерсти для талисмана. Еще часа два гоняли палками песцов и ушли под утро. И как только ушли, стая, разросшаяся до сотни, с визгом, воем и лаем устремилась к туше, невзирая даже на работающий бульдозер. Наиболее смелые подскакивали вплотную, и мне пришлось стрелять этих мелких, но прожорливых и довольно злобных тварей. Они огрызались, скалились на меня и даже пытались укусить. В принципе, их всех можно было перебить, но сработала крестьянско-охотничья натура. Жалко портить, шкурка-то летом никуда не годится. Часов до восьми я отбивал атаку за атакой, пока нахватавшиеся дроби песцы не отступили к краю вскрыши. Трех застреленных выбросил из ямы. Их тут же разорвали на куски и съели. Днем их пыл поубавился. Я залез в кабину бульдозера и стал дремать, время от времени постреливая для острастки. К обеду ученые не прилетели. Я связался по рации с начальником экспедиции и получил недовольный ответ, мол, сами ждем сигнала. Вертолет стоит в Хатанге с запущенным двигателем. Как назло, дни стояли теплые, мерзлота отходила быстро. На месте вскрыши образовывался уже небольшой овраг, и туша не только вытаяла окончательно, а еще и разморозилась, и к вечеру слегка расплылась. Мамонт лежал на твердой, голой, без всяких растительных остатков в почве. И даже растаявшая, она оставалась плотной. То есть это была та поверхность земли, на которой он жил, по которой ходил и, видимо, умер от бескормицы, когда наступила долгая ледниковая зима. Прямо передо мной открылась такая древняя эпоха, что от одной мысли холодило затылок. Я мог протянуть руку, по крайней мере, на 20 тысяч лет назад, и не только увидеть, а коснуться далекого прошлого, пощупать его, ибо глаза никак не могли привыкнуть к такому чуду. Теперь не помню, дремал я, сидя в тракторе, или все было наяву, но я до мельчайших деталей видел картины доледниковой эпохи. Все, от стад мамонтов до растений, в то время бывших на Таймыре. Причем мог тут же нарисовать, и рисовал потом, ландшафт с горами, озерами и широколиственными лесами, все до форм и видов деревьев, трав и даже семени. Отмытый мамонт и в самом деле лежал как живой, и когда я начинал долго смотреть ему в область полуприкрытого глаза, второй был внизу, у земли. Мне казалось, что он просто спит, вернее просыпается. Вот дрогнуло веко. Чуть собралась шкура возле уха, качнулся белый бивень. Страшно до озноба и любопытно одновременно. И безудержная фантазия, ну как согретый солнцем оживет, бывают же чудеса. Но чудо в этот раз не случилось. Ученые к вечеру не прилетели, а ночью прибежали шестеро горняков бичей, сказали, пришли на выстрелы, узнать, в чем дело. А сами сгорали от любопытства и спрашивали, годится ли мамонт в пищу. К туше я никого не подпустил, разрешил посмотреть с края оврага. И они стояли минут 10 вместе с песцами, вызвались в помощники и потом ушли. К утру из поселка притрусила собака. Тут же была атакована песцами и сбежала, поджав хвост. Но спустя час привела с собой всю свору и завязалась крупная драка. Лохматые ездовые лайки оказались песцам не по зубам, однако бились они насмерть, бросаясь десятками на каждую. Полчаса стоял рев, рык, визг. Ни те, ни другие на выстрелы поверх голов не реагировали. И в результате песцы отступили, оставив задушенных сородичей и сдавая собакам довольно обширный сектор. Те сразу успокоились и устремили свое внимание к туше. Я знал всех экспедиционных собак. Надеюсь, и они меня знали. Однако окрики по кличкам не действовали. Пришлось стрелять под ноги. На какое-то время они залегли среди земляных валов и лишь поскуливали. Между тем снова кончались патроны, и я сел на рацию. Но выяснилось, что начальник срочно вылетел в Хатангу, будто бы встречать ученых. Я попросил, чтобы привезли побольше дров и солярки, надеясь отогнать зверье огнем. Бульдозер дорабатывал остатки топлива. А слить его с экскаватора мне не удалось. Впрочем, как и запустить двигатель. Часа через полтора из поселка пришел ГТТ с бочкой горючки, а вместо дров привезли человек 15 любопытствующих. Даже две поварихи приехали, которые выгрузились и остались на берегу. Вездеход ушел на буровую. С народом было труднее, чем с песцами и собаками. Уговаривал, просил, спорил до хрипоты, поскольку каждый хотел не просто посмотреть, но и пощупать руками. Да не просто пощупать, вырвать клок шерсти на талисман или сувенир. И поголовно всех волновал полушутливый и навязчивый вопрос, можно ли есть мясо. И как бы так сделать, чтобы пока не приехали ученые, вырезать маленький кусочек, сварить и попробовать. До полудня я воевал с людьми, которых всегда считал нормальными и даже симпатичными, и которые при виде пищи сделались одержимыми, как песцы. Наконец, в небе на низкой высоте показался вертолет, и я вздохнул облегченно. Летят. Машина опустилась на берег, заставив порскнуть зверье в разные стороны. Однако вышли пограничники с автоматами и подошли к яме разбираться, что здесь происходит. Не знаю, память ли далеких предков мгновенно просыпалась в людях, возбуждая воспоминания пещерного периода. Или у этой страсти была иная природа, но и стражи границ интересовали те же самые вопросы. И они также хотели нащипать шерсти, поесть мясо, словно вдруг все оголодали. Кое-как отбился и от них. Правда, офицер все равно подошел к мамонту, выдернул клочок и пообещал, что за это покружит и погоняет песцов. Едва пограничники улетели, как скопом навалилась толпа. Мол, чужим разрешил, а нам нет. Ну и пошло-поехало. До матюгов поварихи назвали меня самого мамонтом. И это прозвище приклеилось надолго, пока не уехал с Таймыра. На мое счастье, скоро с буровой вернулся вездеход. Однако четверо молодых ребят все-таки остались, потеснили собак и расселись на валу. Очередную ночь я ждал с ужасом, поскольку практически не спал четвертые сутки и валился с ног. Оставшиеся парни видели мое состояние и обещали, что будут охранять тушу, жечь ветошь с соляркой и отстреливаться от зверей. Дескать, ты ружье с патронами отдай, а сам ложись спать. Я уже никому не верил. Разрешил им развести и поддерживать костры. Сам же подстелил спальный мешок и сел на мамонта. Добровольцы в самом деле спустили топливо с экскаватора, собрали тряпье и зажгли 4 коптящих факела. Только для песцов и тем паче собак это было как мертвому припарке. Солнце не заходило, огонь не давал нужного эффекта. И с началом ночи все зверье стало подтягиваться к валу. И только сейчас, сидя на туше, я принюхался и понял, что его привлекало. Вероятно, мамонт после гибели еще какое-то время лежал в тепле и подпортился еще 20 тысяч лет назад. Теперь же оттаивал и стал источать запах гниения, который тонкий звериный нюх уловил сразу же и за многие километры. Вывозить уникальную находку нужно было немедленно и срочно замораживать, либо обрабатывать жидким азотом здесь, на месте. Я связался с поселком, и радист сказал, что начальника до сих пор нет. Находится он уже в Красноярске и вернется не раньше завтрашнего полудня, и вроде бы вместе с учеными. До 6 утра пришлось отстреливаться от зверья и больше от собак, которых запах подтухшего мяса буквально сводил с ума. Парни тоже отмахивались факелами, плескали соляркой и норовили подойти к туше, хотя я объяснял им, что мясо тухлое, наверняка с трупным ядом, и есть его нельзя. Они посмеивались, шутили, пока одного из них не покусала собака. Потом забились в кабину экскаватора и вроде бы уснули. Я тоже начал дремать, сидя на туше. И уснул бы, но в какой-то миг почувствовал за спиной движение и открыл глаза. Солнце висело низко, и длинная колеблющаяся тень двигалась ко мне сзади, к голове мамонта. Я резко вскочил и обернулся. Один из парней уже держался за бивень и прицеливался ножовкой по металлу. Второй только подходил. И когда выстрел вверх громыхнул в утреннем воздухе, никто даже не дрогнул. «Ты же не будешь в нас стрелять», — хладнокровно сказал тот, что собирался пилить. «Это же срок, Второй ствол я разрядил у него над макушкой и тут же вложил новые патроны. Парень отскочил, бросив ножовку. Затряс головой, и еще один заряд ударил ему под ноги. Добровольные помощники отбежали к экскаватору, поорали, поматерились от страха. Двое подались в поселок, а оставшиеся двое залезли в кабину. Весь последующий день просидел в напряжении и ожидании. Вонь уже стояла такая, что вылезти из трактора было невозможно. Я нюхал солярку, чтобы перебить запах. Мамонт, пролежавший в вечной мерзлоте 20 тысяч лет, а может и больше, едва оказавшись на поверхности, на воздухе, под солнцем, начал стремительно разлагаться и вздуваться на глазах. К вечеру прилетел начальник экспедиции. Один. Злой и резкий. Распорядился по радио поплотнее накрыть тушу, засыпать землей, что нужно было сделать сразу же, и возвращаться в поселок. Я поправил брезент, натянул на голову палатку и 2 часа утюжил тундру вокруг, сгребая бульдозерной лопатой мох, камни и жидкую грязь. И когда насыпал невысокий курган, подумалось, что теперь это могила. Разозленные помощники удалились, и мне бы следовало уйти в поселок и выспаться, только не было сил. Я заглушил трактор и под вой и лай песцов уснул в кабине.